Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. И голос у меня невеселый, и видит Бог. Как-то не очень мне хотелось проводить эту передачу. Да чувствуется почему-то, что нужно. Совсем недавно был день учителя, и мы обменялись с учителями поздравлениями в эфире. Да только вот что-то происходит в нашем королевстве. И своих учителей, тех, которые учили меня в школе, мне поздравлять хочется. А современную школу почему-то не очень. Или я ее плохо знаю, или знаю печально. Мою первую учительницу Галину Петровну я буду помнить всю жизнь. Ничего не помню из того, что она преподавала мне в первом классе. Но вот ее огромные, чуточку испуганные глаза, добрые руки и запах мамы, и то, как она пыталась меня, насмерть напуганную первоклашку, как-то защитить и успокоить, я буду помнить уже до конца. А вот учительница моего младшего сына в первом классе сообщила маме, всему двору и самому сыну, идущему с одноклассником практически на 10-й день обучения его в школе. Ну, как они учатся, как они учатся? Вы же знаете, русский мужик глуп и ленив. Вот они никак и не учатся. И в среднем где-то раз в месяц он приходил домой с глазами полными слез, и в ответ на вопрос, почему же все-таки ему не хочется учиться, он отвечал: а зачем учиться? Она же меня все равно ненавидит и учиться не даст. И хочется ли мне поздравлять с Днем Учителя? Ну, разве что абсолютно формально, отправив вместе с ребенком в школу очередной фальшивый букет. А может быть, я не прав? Но уж больно много я слышу. То об одной школе, то о другой, то о третьей. То я сам прихожу преподавать учителям. Так случается в моей практической жизни. И почему-то вдруг проходит это желание произносить поздравления, и хочется перенести передачу куда-то подальше, в сторону. Слово «школа» же часто употребляют в переносном значении, правда? Например, тюрьма – это школа жизни. В этом смысле школа – тоже школа жизни. Как тюрьма, как армия, как вечный бой, как все остальное. То, что мы знаем, дорогие радиослушатели, мы получили благодаря нашей школе или вопреки ей. На всю жизнь запомню ответ одной моей сотрудницы. Она сказала: как же так? Когда я ее спросил, за что она не любит мастера и Маргариту Булгакова, она посмотрела на меня искренне и сказала: вы что, Александр Геннадьевич, с ума сошли? Мы же этот роман проходили в школе. А-а-а! Сказал я, тогда все понятно. Меня мучают эти вопросы, и мне не хочется произносить их в прямом эфире. Однако надо же хоть как-то это обсудить. Ведь на нас многие хотят влиять. Вот только что слушал Александра Розенбаума. Музыканты, политики, режиссеры, актеры. Но всегда и во всем, совершенно точно, каким-то образом повлиять на нас дана власть учителям. А она меня ненавидит. Если учесть, что я еще и говорю о завуче, то есть о руководителе начальной школы, то это делается совсем бедой, окончательной бедой раз и навсегда. И никого это не интересует. Что происходит с нашей школой? Что случилось? Ну, никогда эта профессия не была профессией богачей. И хлеб тяжкий, это понятно. Но почему же я вспоминаю свою Галину Петровну, а он будет вспоминать свой кошмар? Вот о чем хотел я вас спросить. Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 956-1514, этот телефон, находится наша студия в Москве, а код города 495. 495 – это код столицы, 956-1514. Что случилось с учителями? Это то, о чем очень хочется или не хочется мне поговорить сегодня. Ну, а музыка к размышлениям. Знаете, у нас была такая давно не вспоминавшаяся традиция. Я иногда ставлю в эфире музыку бабушек. Ну, вот песни, блюзы, которые поют очень пожилые люди. Альберта Хантер, которая будет петь сегодня, исполняет свои песни в возрасте 80 лет. И мне кажется, она вполне звучит, как какая-то учительница из моего сна, из идеального образа того, кто защитит. Впрочем, это только мое личное впечатление. 495-956-1514. Once I lived the life of a millionaire, spending my money, and I didn't care. Taking my friends out, having a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Ah, but when my money began to fall so low, I didn't have a friend and I couldn't go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna squeeze it and squeeze it until that eagle grins. Nobody knows you when you're down and out. In your pocket, not one penny. And friends, you haven't any. But as soon as you get on your feet, many friends you chance to meet. It's strange to say, without a doubt, nobody knows you when you're down and out. They don't know you when you're down and out. No, nobody knows you when you're down and out. In your pocket, not one penny. Friends, you haven't any. If I ever get my hands on a dollar again, and I happen to run across a few of my fair weather friends, I've learned my lesson. Yes, I've found out Lord, Lord, no, nobody knows you. When you're down, down and out. Ну что ж, вот такое невеселое начало. Валентина Николаевна из города Королёва нам дозвонилась. Может, вы поправите, Валентина Николаевна? Это невеселое мое ощущение. Валентина Николаевна, отойдите немножко от приемника. Алло? Да-да, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Вы знаете, сейчас вы проводили параллель между школой и тюрьмой. Это меня, честно говоря, резануло. Когда я слышу такие вещи в средствах массовой информации, к сожалению, нередко школу сейчас принято ругать. Мне всегда хочется задать вопрос. А вы-то сами, господин ведущий, как у вас складывались отношения со школой? Почему такая нелюбовь к школе? Я, например, к школе только благодарные чувства испытываю. И сына моего прекрасно учили, и двух внуков прекрасно учили. И уж систематическое образование, конечно, никто, кроме школы, нам дать не может. Вам... Я не говорю о том, что учителя сродни подвижникам. Вам повезло. А мне, наверное... Чуть меньше. Ну, никакого подвижничества в том, что я рассказывал, я не вижу. Можете себе представить, Валентина Николаевна, целую начальную школу, в которой ни один маленький ребенок, ну, ни один, не хочет быть учителем. А я могу, и могу запросто. Мне повезло с моими учителями. Они меня прощали и жалели. Но я никогда не буду теперь... Я взрослый, вспоминать с благодарностью школу как феномен, школу как целое. Хотя с людьми, которые работали в этой школе, я не стану сейчас перечислять их поименно, хотя я думаю, когда-нибудь я найду такое время и такую возможность. Мне повезло очень. Они терпели меня, они сделали так, что я научился что-то понимать и о чем-то думать. Однако, если бы я остался в одной из своих школ, где учился, скажем так, в средних классах, то, например, ко мне никогда бы не вернулась любовь к Чехову, потому что, когда нам задали на дом пересказать рассказ Чехова, я еще тогда был фантазером, я с легкостью придумал рассказ, не читая никаких рассказов Чехова. Рассказала учительница несуществующий чеховский рассказ. Ну, я там, например, по фамилии в классе, моя очередь, подходила 8-м или 9-м, сейчас уже точно не помню. И вот тогда она послушала внимательно, поставила мне 5. Я благополучно понял, что учительница наша Чехова не читала. А еще я понял, что я могу придумывать рассказы не хуже, чем Чехов. Нафига мне его читать? И читать Чехова я стал потом в чрезвычайно взрослом возрасте. Оказала ли эта учительница на меня влияние? Да колоссальное на самом деле. Я вот думаю, я рассказываю об учительнице своей школы, то есть школы своего младшего сына. И мне много раз везло. Я хочу, может быть, в ножки поклониться директору школы, которая учила моего старшего сына, за очень многие события и конфликты, которые у нас там случались, за ее бесконечную мудрость и терпение. Но вот с тем, что происходит сейчас, я никак даже внутренне согласиться не могу. Ведь мы выносим из школы незнание, хочу я сказать. Мы выносим из школы отношения. И даже вот эта абсолютная эмоциональная холодность и цинизм учителя, я вот думаю, а могу ли я с уверенностью сказать, что это вредно моему ребенку? Он же с ней проходит школу выживания. Оказывается, его можно не только любить и защищать, его можно еще и ненавидеть. И к его одноклассникам можно относиться как к вещам по выжиманию, ну, скажем, там, благ из их родителей. Вам это не знакомо? Или я сейчас говорю неправду, или я не искренний? Я хочу понять, как вы думаете, что случилось? Почему школа и труд учителя перестали быть подвижничеством? Вот это меня совершенно искренне по-человечески волнует. Доброй ночи, Елена. Вы с нами еще в эфире? Елена. Алло, да-да. Здравствуйте. Вы знаете, ну, мне кажется, что такие отношения между учителями и учениками существовали всегда, потому что я вот была отличницей, потом я поступила в спецшколу, и там вот у нас была такая учительница физики, что я могла все выучить, просто все выучить, досконально выходила к доске, и я перед ней, как удав, перед удавом, просто как кролик перед удавом, все забывала, просто все забывала. И у меня тогда начались обмороки, у меня развился панкреатит. То есть это вот просто идти в школу для меня было каторгой. Это вот, вот как вы говорите, тюрьма. Вот это была тюрьма. Но это было вот сколько, уже, я не знаю, лет 30 назад, понимаете? Так что это не только это время. Хотя она была очень хорошим учителем. Она вот как предметник, она была прекрасным, но человеком. А вот на меня вот действовало так. Может, это была моя реакция такая на нее, я просто не знаю. Да. Вот. Помните, я что-то все время сейчас вспомнил замечательную историю про Буратино. В таких историях всегда очень трудно с окончанием самой истории. И у Алексея Толстого, и в замечательном фильме советском, старом фильме, там есть замечательная такая, спетая детским хором, песенка про заветную страну, где всем хорошо, и о том, что вот дети там учатся в школе. И там дурачок Буратино прямиком пробирался, в моих представлениях, прямо в мой класс, через потайную волшебную дверцу в каморке старого папы Карла. Он был полон надежд. Он еще не знал, что когда он проберется, паршивец, вот тут будет стоять учительница с указкой. И ему, может быть, похлеще там, за волшебной дверцей, куда он пробрался, чем с каким-то там неуклюжим Карабасом-Барабасом, с его плеткой. Надо было ему подумать, стоило в эту волшебную страну за дверцей к нам в актовый зал, в нашу школу в Тушино пробираться. Или, может быть, и не стоило так уж туда рваться маленькому, романтичненькому, глупенькому Буратино. Может быть, опять-таки, может быть, я радикально и совсем не прав. Но чего мы больше ждали в школе? Уроков или перемены? Сколько в нашей жизни было учителей, которые сделали так, что мы бежали с радостью на их урок? Вот в чем правда. Она всегда заключается в вопросе: ты радостно идешь на урок к этому учителю? И что нужно сделать для того, чтобы эта радость, несмотря на тяжесть программы и на все остальное, существовала? Вот ответа на этот вопрос я не знаю. Уж очень много загадок для меня в работе учителя и в том, что называется методикой. Какие знания нужны учителю, какие нет. Например, должен ли учитель знать психологию? Я вот читал некий вывод о том, что у многих учителей есть врожденный навык психологического такта. И этому врожденному навыку психологического такта знания психологии, в том числе возрастной, только мешают. Поскольку вот научили чему-то, учитель стал сомневаться. Главное – это интуиция. А интуиция – это Божий дар. Правда, отбирать на работу учителем мы, конечно, по Божьему дару не будем. Будем отбирать по диплому. Но что мне делать с тем, что редактор нашей программы, человек, которому я очень благодарен, который вместе со мной с самого начала, вот уже скоро 3 года, помогает мне собирать материалы, вести эту программу. Если она даже просила передать в эфир имя педагога Татьяны Владимировны Ткаченко, которая вот просто с ее точки зрения наслаждалась унижением своих учеников, уделяя добрую половину времени на уроки разбору ошибок конкретного ученика. Ну вот ставила его у доски и 20 минут объясняла всем с удовольствием, в чем и как он ошибается. Дети стали так бояться этой экзекуции, что в конечном итоге единственной задачей было угадать правильный ответ любой ценой, чтобы не попасть на этот разбор. Самое интересное, что каким-то образом на сторону таких учителей, я о них, к сожалению, о них в сегодняшней передаче, вдруг становимся и мы, родители, сплоченный родительский комитет, которому, наверное, смертельно важны хорошие оценки, а не то, что происходит с ребенком. Встает на защиту бравого учителя, у которого, похоже, просто развиваются определенные уже даже психопатологические комплексы. Но есть на свете люди, которым нельзя давать в руки власть даже над учениками. И мы это знаем с вами все прекрасно. Что происходит? Может быть, и эта учительница, вот Татьяна Владимировна, о которой я говорю, скажет, ну просто возьмет и скажет, что да, у меня призвание такое. Мы всех учителей будем поздравлять ежегодно с праздником, равномерно вынуждены дарить цветы, рукоплескать в актовом зале, боясь. Как бы случайно не поговорить на педсовете или на общем собрании, чтобы, не дай бог, ребенка не обидели или не ту оценку не поставили. Я вот думаю иногда, может быть, стоит говорить, может быть, даже стоит говорить больно, больно и учителям, и старым учителям, и себе, но, может быть, лучше все-таки понять какую-то истину. Давайте просто 2 минуты подумаем и послушаем, как пожилая учительница поет блюзы. Whoever said a good man was hard to find, positively, absolutely sure was blind. 'Cause I've just found the best man that ever was, and here's just a few of the things that he does. Ow. He shakes my ashes, greases my griddle, churns my butter, and he strokes my fiddle. Oh, my man is such a handyman. Now he threads my needle, and he creams my wheat, heats my heater, and he chops my meat. He's a mess. My man is such a handyman. Now I don't care if you believe it or not, he's a mighty nice man to have around. course, when my furnace gets too hot, he's right there to turn my damper down. For everything, that man of mine's got a scheme. And honey, it's amazing the way he handles my machine. My man is such a handyman. Oh, that man is a mess. Ow. He flaps my flapjacks, cleans off the table, feeds the horses in my stable. My man is such a handyman. And do you know, sometimes he's up way before dawn, busy cleaning the rough edges off my lawn. My man is such a handyman. Now he never has a single word to say. Серебряные нити. У нас есть звонок из Саратова. Давайте послушаем Галину, а потом я сделаю несколько объявлений, если позволите. Галина. Галина из Саратова. Есть у нас в эфире? Нету. Извините, пожалуйста. Наверное, Галина не дождалась звонка мелодии. То есть, извините, конца мелодии. Я вот что хотел предложить. Мне иногда кажется, что как бы считается во всяких разных замечательных городских, районных организациях, которые руководят у нас образованием, ну, что пока из школы что-нибудь не выплеснется, все хорошо и все в порядке. И как бы вот самое главное не трогать за этот, за педагогический процесс. Но если вам известны какие-нибудь рекорды, типа тех, о которых я рассказываю, давайте их смело назовем в прямом эфире, моим голосом, моим. Вы просто звоните, сообщаете информацию на автоответчик, и никто никогда не сможет догадаться, что это вы звонили, и что это про вашего ребенка, внука идет речь. Давайте мы попробуем устроить такую рубрику в «Серебряных нитях». Рекорды педагогической деятельности, в кавычках, конечно. Я просто хочу напомнить, что у нас в дни эфира по московским понедельникам и средам работает автоответчик на этом же самом телефоне прямого эфира 956-15-14 в Москве. Вы звоните, называете учителя, хотите, называете школу, хотите, нет, район, город. А я рассказываю, ну, вот всей России, которая нас может слышать, о том, что происходит. Ну, вдруг мы кого-то там заденем в этом окончательно равнодушном к нам районном или городском педагогическом начальстве. Они же там сами себе начальники. Давайте попробуем, вдруг мы в вечернем эфире сможем эту стену равнодушия как-то расшевелить. Но если мы ничего не будем делать, все будет продолжаться точно так же. Нет, если вам хочется сказать что-то хорошее, то жалобная книга программы «Серебряные нити» будет работать точно так же в системе жалоб и предложений. И ваши благодарности, и ваши коллекцию школьных уродств мы будем время от времени здесь озвучивать в прямом эфире. Так что вот такое предложение ко всем. Это во-первых. Во-вторых, ну просто чтобы сгладить, может быть, уж совсем мрачное впечатление от того, что я говорю, я хочу сказать, что мне вот как бы всегда существуют какие-то весы. Мне хочется озвучить и благодарность тоже. Есть такая американская замечательная практика. Скоттом Риддлом придумана она. Он был учителем бальных танцев. И вдруг стал учить бальным танцам детей с недостатками поведения. С отклоняющимся поведением, сейчас как принято говорить. С антисоциальным поведением. И вдруг выяснилось, что танцами можно детям дать больше, чем набиванием их голов информации. И мой младший ребенок, мой младший сын совершенно точно будет помнить как свою первую учительницу, ни в коем случае не свою учительницу в школе, а вот свою учительницу танцев наверняка. В Обручевском районе Москвы есть коллектив «Планета детей», во главе которого стоит подвижник, энтузиаст, фанатик, замечательная Людмила Станиславовна Качалина, которая, я уж не знаю, какими способами, но умудряется сохранить этот замечательный детский танцевальный коллектив в течение вот уже 10 лет. И я искренне совершенно хочу поздравить Людмилу Станиславовну и всю планету детей за их подвижничество и за то, что мой сын ее считает своей первой учительницей. Ну, хоть есть кого считать. Спасибо вам большое, Людмила Станиславовна. Дай вам Бог здоровья, красоты, всего, чего вы хотите для себя сами. И если вряд ли нас слушает Людмила Станиславовна, она устает. Ну, может быть, кто-нибудь из наших радиослушателей знает этот коллектив. И Людмила Станиславовна, передайте ей, пожалуйста, наши искренние самые поздравления и благодарность. Ну вот, чтобы не перегружать объявлениями, давайте послушаем Светлану, которая давно ждет на телефоне. Светлана есть у нас еще? Алло. Да, Светлана. Алло, доброй ночи. Доброй ночи. Я вот хотела высказаться. Закончила две школы, да, общеобразовательную и музыкальную. Благодарна учителям этих школ. Вот. А основное, я считаю, то, что учителя, они научили нас не просто запоминать какой-то материал, пересказывать, но главное, это научили нас думать и иметь свое собственное мнение по тому или иному вопросу. То есть вот это мне действительно помогло потом в дальнейшем моей взрослой жизни. Вот. И как бы личность этих людей, она действительно была настолько как бы велика, да, то есть они были для нас не просто авторитетами, но еще и друзьями. То есть это было не авторитарное такое вот отношение к нам, ученикам, а именно они приглашали нас к диалогу, чтобы мы как бы вместе доходили до истины. Спасибо вам большое. Спасибо, Светлана, потому что на фоне моих высказываний, конечно, очень приятно слышать тех, кому повезло. Здравствуйте, Елена Александровна. Елена Александровна, есть у нас в эфире? Елена Александровна, отодвиньтесь, пожалуйста, от микрофона. Нет? Нету Елены Александровны? Нету. Что мы в конечном итоге запоминаем в школе лучше всего? Вот о чем хотелось бы поговорить последние несколько минут. Посмотрите, мы всегда так или иначе, если они нам нужны, успеваем добрать знания. Мы запоминаем отношения, мудрость. Ведь недаром моя метафора или мое сравнение, что слово «школа» часто употребляют в переносном значении, как там армия школы жизни, тюрьма школы жизни. Но ведь и учителями называют очень разных людей. Ведь учителями мы называем не только школьного учителя, но и Иисуса Христа, Лао Цзы. Уж очень много в этом слове для человека важного. А мы все время обсуждаем как идеал систему вкладывания знаний. Почему столько поколений учителей пользовались и пользуются одним и тем же дидактическим материалом вдалбливания? Еще меня жутко волнует вопрос, который сегодня никто не задал, а мне задать хочется. Может быть, кто-то сможет на него ответить на автоответчике. Почему родители сегодня обязаны учить своих детей вместо учителей? У меня складывается такое впечатление, что современный учитель, начиная с начальной школы, рассчитывает на то, что большую часть материала его ученик усвоит дома, благодаря папе, маме, бабушке, нанятым педагогам, а он должен только что-то такое по тексту обязательно произнести. И, может быть, я опять снова не прав. Я в данном случае не настаиваю на своей точке зрения. Но это то, с чем мне совершенно неожиданно пришлось, столкнуться и в своей семье, и в семьях огромного количества моих пациентов. Я вот думаю, может быть, мы просто боимся произносить все это вслух, а если произнесем или научимся как-то формулировать, хоть что-то, может быть, изменится. Вот мысль, которая меня преследует. Простите, не расслышал. Юрий Александрович? Юрий Александрович? Да-да. Доброй ночи, мы вас слушаем. Доброй ночи. Алло. Да-да. Я хочу сказать, Александр Геннадьевич, я хочу сказать немножко другую точку зрения на школу. Значит, у меня остались очень хорошие впечатления от своего учения, от своей учебы в школе. Потому что, может быть, так повезло, но вот в прошествии многих лет я не могу не вспомнить ни одного учителя, в спину которого я готов был бросить камень. И с другой стороны, я хотел бы сказать о своей матери. Она у меня была тоже учителем, и поэтому школа передо мной приходила не только в школе, но и постоянно дома. Она почти 50 лет проработала в школе. Она отличник народного просвещения. У нее очень много друзей, как среди бывших учеников, так и среди родителей. Многие родители и дети поздравляли ее, даже кончив школу, поздравляли ее там с днем рождения, с днем учителя. И здесь вот, к сожалению, когда она в апреле этого года умерла, у нее на похоронах было много, очень много людей. Я вот сейчас скажу фамилию, имя, отчество ее, может кто-то на вашей передаче откликнется. Зовут ее Зиничева Нина Васильевна. И вот, может быть, то, что школа была все время рядом здесь. Так что у меня вот остались от школы самые-самые хорошие, светлые и теплые впечатления. И поэтому для таких вот учителей я хочу их поздравить с прошедшим днем учителя. Хотя в тех же школах, в которых работала моя мама, были учителя, которых, как вы говорили, ребята ненавидели. Ну, наверное, все зависит от человека. Если ты уважаешь человека, если ты в маленьком человеке видишь личность, стараешься как бы развить в нем все светлое, хорошее и доброе, наверное, как бы и ответная реакция получается, в общем-то, такой же. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо, Юрий Александрович, спасибо большое. Хочу сказать, что я тоже хочу вас поблагодарить и сказать, что никогда же я не отрицал, что на свете нет хороших учителей. И до конца жизни я тоже поздравлял тех, кого любил, и тех, кто для меня были, и до конца моих дней останутся учителями. Но вот просто как же так получается, что такому количеству моих знакомых родителей мучительно не хочется покупать эти цветы? Сегодня, в сегодняшнюю школу, что случилось? Давайте повесим этот вопрос в воздухе. И, может быть, как бы отчасти в продолжение темы учителей, я хочу сказать, что в ближайший понедельник мы поговорим о человеческом умении говорить «нет». Того, почему нам иногда так трудно это сделать, и каким образом этому научиться говорить «нет». Я хочу сказать и напомнить вам, что у нас есть страничка в интернете, ее адрес www.mznov.ru. Это адрес нашего организации, с которой сотрудничает наш клуб Московского центра непрерывного образования взрослых. www.mznov.ru, mznov.ru. И я очень благодарен посетителям нашего форума. Они предложили огромное количество тем для рассмотрения. И вы, дорогие радиослушатели, можете на форуме вывешивать свои предложения о том, что мы должны обсуждать, и свои рассказы о хороших, плохих учителях. Программа «Серебряные нити» отныне их коллекционирует и будет озвучивать периодически в эфире. И тема, в том числе тема, которая будет звучать в понедельник, как раз и предложена участниками форума клуба «Серебряных нитей». Спасибо большое. Звоните, пишите, приходите к нам на страничку в интернете. И давайте все-таки как-нибудь однажды продолжим эту тему. И попробуем понять, что же происходит с учителями. Или я не прав, и там, в школе, все по-прежнему в шоколаде. Спасибо. Спокойной ночи. Mm-hmm.